Глава 24. Никита. Подниматься пришлось рано утром. Вылет был назначен на 6:30 утра. Но если я поднялся без приключений, то Соню с кровати пришлось буквально стаскивать. В себя она пришла только в такси, вспомнив, что мы не завтракали. Но этот вопрос был решен в самолете. Пока мы ждали наших гостей, девушка разобралась с кофе и приговорила булочку. Правда, резко вспомнила о том, что мы скоро взлетим, и пулей понеслась в санузел. «Все хорошо?» – постучался я в закрытую дверь, которая тут же открылась. «Все нормально», – ответила бледная Соня, по которой явно было видно, что она волнуется. «А у меня есть мятные леденцы. Говорят, помогают во время полета». Протянул я ей коробочку, обнимая. «Спасибо!» Прижалась она щекой к моей рубашке. И именно в этот момент в салоне появились наши гости. Кроме Дабра и Дебры, вместе с нами собирались лететь и их дети. Благо, места было достаточно. «Доброе утро!» – поздоровался Дабр, пожимая мне руку. «С вашей невестой все хорошо?» «Она боится перелетов», ответил, не давая Соне вырваться из моих объятий. Софья неизбежно смущалась и краснела, а еще наверняка чувствовала себя не в своей тарелке, потому что ровным счетом ничего не понимала из нашей беседы. Этим и воспользовался, представив ее вчера как свою невесту. Было бы глупо называть ее своей помощницей, да и не в тех мы отношениях, чтобы я использовал это безликое слово. Уже сейчас понимал, что работать вместе мы не сможем. Да, это была отличная идея, если бы не одно «но». Я не планировал ее любить, когда загорелся идеей сделать ее своей помощницей. Хотел неплохо провести время, отдохнуть, поднять себе настроение, в конце концов, зная, насколько Соня любит находить себе приключения, и совсем не ожидал, что погружусь в эти отношения с головой. Когда мы общались на расстоянии, наверное, в наших отношениях все же не было такой глубины. Да, мы разговаривали на различные темы, нередко касаясь личного, слушали друг друга, но не пытались слышать. Сейчас же я просто не мог пройти мимо ее проблем. Мне хотелось не только понять ее мысли, узнать ее желания, но и помочь Соне разобраться в себе. Для меня ее проблемы стали первостепенными. Я знал, что могу помочь. Знал, что могу показать ей совсем другую жизнь. Но для этого необходимо первым делом избавиться от обид. Понимал и принимал ее чувства. Сам бы навряд ли смог простить такую мать. Но Софье это было необходимо. Именно эти обиды загоняли ее в кокон, не давая жить. И именно эти обиды должны были ее освободить. «Ты в порядке?» – тронул я ее за руку, переплетая наши пальцы. Соня выглядела бледной и испуганной. Глаза ее лихорадочно блестели. Однако в этот раз с криками по салону девушка не бегала и на руки ко мне не запрыгивала. Ей приходилось держать себя в руках, потому что вместе с нами летели посторонние. Видел, как ей непросто. Старался приободрить, отвлечь от неприятных мыслей. 14 часов полета пережить не так-то и просто, особенно когда летишь на самолете только второй раз. Пока держусь. Но уже возникает острое желание научиться пользоваться парашютом. Попыталась она пошутить, крепко сжимая мою ладонь. «Ты только без меня не выпрыгивай», — погладил я ее по щеке. «Вместе будет не так страшно». Через некоторое время я смог оставить девушку одну. Она задремала, чуть ли не клубочком свернувшись в кресле. А я присоединился к Дабру и Дебре. Их дети разместились в спальне, А мы обедали здесь, в гостиной, тихонько переговариваясь о работе и не только. Семейная пара выразила желание посмотреть столицу. И теперь я понимал, почему отец хотел, чтобы я вернулся к работе уже в четверг. Однако планов моих это не меняло. «Лариса Ивановна, не могли бы вы найти для меня контактные данные одного человека?» Созвонился я с секретарем, несмотря на то, что в столице уже был поздний вечер. «Диктуйте», — с готовностью отозвалась женщина, и я назвал те данные, которые знал. Софья редко говорила о матери, но фамилию, имя и отчество я запомнил, как и улицу, на которой женщина сейчас проживала в столице вместе с новым мужем и ребенком. Надеялся, что этих данных хватит, и Лариса Ивановна не подвела. Уже точно знал, что мой поступок аукнется мне. Соня навряд ли воспримет его однозначно. Но я был тверд в своих намерениях. «Добрый вечер. Простите, что тревожу вас так поздно. Но это касается вашей дочери», — произнес я после гудков, услышав в трубке недовольное женское «да». «Анечки?» — удивилась женщина. «Это кто?» «Меня зовут Никита Андреевич. И я являюсь женихом вашей второй дочери, Софьи, которую вы предпочли выкинуть из своей жизни». «Что? Как вы смеете говорить такое?» — взбеленилась Ирина Петровна. Было слышно, как женщина задыхается от возмущения. «Я говорю лишь о том, о чем доподлинно знаю. Но это не важно. Молодой человек, мои отношения с дочерью — это не ваше дело», — попыталась она меня приструнить. «Знаете, если серьезно, то мне абсолютно плевать на вас и на ваше мнение по этому поводу. Но мне не плевать на Софью. Наш самолет прилетает в столицу завтра, в 7:30 утра. К 12:00 я жду вас к нам в гости. Адрес сброшу в сообщении. А чтобы вы точно пришли, я заплачу вам за эту встречу». «Да как вы смеете меня унижать?» «Думаю, 500 000 вам будет достаточно, чтобы прийти вовремя. Всего доброго». Не был уверен в том, что после этого разговора Сонина мать действительно заявится к нам в гости. Более того, я был бы бесконечно рад, если бы завтра она не пришла. От меня не убудет. В таком случае я бы извинился за свое поведение и воспользовался бы совсем другой структурой ведения диалога. Но, исходя из Сониных рассказов, мог сделать вывод, что Ирина Петровна – женщина меркантильная. Хотел бы ошибаться. Но то, что она оставила дочку одну, едва той исполнилось 18, и уехала устраивать свою личную жизнь, о многом говорит. Я действительно был бы рад ошибаться. «Ты куда уходил?» — спросила Соня, едва я вернулся к нашему креслу. Девушка выглядела сонной. На лице осталась полоска от наручных часов. Но это нисколько не портило ее внешний вид. Такой домашней и беззащитной она мне нравилась куда больше, чем злюкой и колючкой, постоянно обороняющейся от внешнего мира и всех его проявлений. С отцом разговаривал. Сел я рядом, притягивая ее к себе. Зарывшись носом в ее волосы, вдохнул их аромат. Они пахли пряностями и дождем. «Обедать будешь?» «Я такая голодная!» — жалобно глянула она на меня, вызывая теплую улыбку. «Пойдем, мое чудовище, буду тебя кормить». Пойдем, мое чудовище, буду тебя кормить. Пойдем, мое чудовище, буду тебя кормить.